«Я должна была бы догадаться, что приманка была слишком заманчивой», — подумала она. «Не только шанс выехать на охоту с соколом, в которых она не принимала участия годами, как казалось, но и шанс побывать практически наедине с королевой Сансой. Несколько часов в компании вечно занятой королевы Семи Королевств казались уж слишком ценной возможностью, которую нельзя было упускать. Как бы там ни было, по возвращении в столицу она узнала, что Тамин исчез за какие-то 2 дня до того, как отец наконец определился насчет меньшего приза и послал ей весточку с приказом действовать. Тот факт, что Санса не только обыграла ее, поймав на живца, но и предсказала действия Миса, говорила о многом. Маргири вздохнула. Вся эта затея уже казалась бессмысленной. Было очевидно, что корона не согласится на помолвку Тамина, даже если она как-то сможет его соблазнить. Маргири все хуже себя чувствовала, чем больше она занималась этой задачей, хотя и не знала, это ли из-за самой природы задания, а из-за того ли факта, что она жалко ее проваливала. По крайней мере, отец прекратил давить насчет Джоффри. Девушка вздрогнула. То был целый год, полный подхалимства, и Джоффри прошел через все искушения с необычайной легкостью. Сансу уже было довольно трудно понять. Она почесала руку, в том месте, где подозрительно резвый сокол ранил ее когтями до крови. Мне бы не помешало поучиться у ее наставников. Она вместе со своими фрейлинами обходила все, где только могла, включая внешний двор, не получив никакой новой информации, и вдруг Маргири остановилась. Настало время сменить тактику. «У меня есть идея», — сказала она, заметив немалую группу тренировавшихся серебряных рыцарей. Там в основном были одни новички, разделенные на 2 отряда под пристальным наблюдением сэра Бейлона Сванна. Однако не строгий мастер над оружием знаменитого ордена заинтересовал ее. Внимание привлекал низкий, массивный писарь ордена, который щурился над несколькими свитками, несмотря на яркое дневное освещение. «Разойдитесь по сторонам и поспрашивайте какие-нибудь слухи, что должны быть в городе. За час встретимся у ворот». Фрейлины кивнули и разошлись с врожденной грацией. Она же подошла к нему одна, опершись на стол хрупкой рукой. «Добрый день, сэр Сэмвилл», — поздоровалась девушка. Легкий румянец проступил на щеках, когда он взглянул на нее и прочистил горло. «Леди Маргири, какой сюрприз, какой это приятный сюрприз! Видеть вас здесь, имею в виду, какой он симпатично наивный», — подумала Маргири. Она не убирала легкую улыбку, позволяя ей сиять и дальше, но добавила в нее озарства, отчего, конечно же, сэр Сэмвилл покраснел еще сильнее. Правда, и неконтролируемые эмоции могут быть смертельным оружием в игре, как это однажды озвучила бабушка. «Я гуляла по замку, когда услышала, что вы здесь тренируетесь. Ничего, если я понаблюдаю», конечно же, для бабушки та фраза означала скорее, что не стоит открыто выказывать собеседнику свое пренебрежение. «С возрастом лепестки облетят и останутся лишь шипы, моя дорогая». Бабушка произнесла те слова с такой очевидной усталостью, какую позволяла себе проявлять только с ней наедине, и то был первый раз, когда Маргири почувствовала какое-то сожаление к бабушке. Это не было приятным ощущением. «Да-да, конечно же», — сказал Сэмвилл, меняя позу на стуле, и указал кончиком пера на тренировочную площадку, где бойцы расступались, формируя место для непривычной дуэли. «Вы, видимо, услышали, как так называемый «темная звезда» кричал во весь голос», — добавил он со сдержанной кривой улыбкой на устах. «Значит, отдельные из домов Дорна уже проглотили наживку», — подумала Маргири, разворачиваясь к площадке. И неудивительно, почему именно, как она предполагала, ведь столица предоставляла захватывающую перспективу для юных, или и не очень, благородных потомков Вестероса, готовых выполнять приказы Красного замка. А это, видимо, сэр Герольд Дейн, известный как «Темная звезда», мелькнула догадка, когда она взглянула на красивого молодого человека с фиолетовыми глазами и чисто выбритым лицом. Рыцарь из горного приюта, представитель младшей ветви дома Дейнов. Он только что сбил с ног другого юношу, примерно его же возраста. Потенциальный оруженосец лежал по земле, а темная звезда пожал плечами. «И это все, чем могут похвастаться серебряные. Кажется, будто слухи о вашей доблести, это лишь порыв ветра в пустыне, сэр Бейлон», — сказал он. «Юный Дорин также является кандидатом в серебряные рыцари», — заметил сэр Баллон, нахмурив брови в слегка недовольной гримасе. «Вы оба являются потенциальными кандидатами, и только сам король или лорд-командующий могут принять новичков в орден». Дейн глумливо улыбнулся. «Король находится в долине, насколько мне известно», — сказал он, и никто не знает, куда делся сэр Робер. Почему бы нам не уладить формальности прямо здесь и сейчас? Он ведет себя достаточно уверенно, сказала Маргери. Сэмвилл фыркнул. Они все такие в начале. Прежде чем что? Иногда серебряные рыцари высказывались так запутанно. Вместо этого он качнул головой, не продолжая то предложение. Посмотрим, сочтет ли король его достойным. Это же не является легким бременем, сказал он. Глаза юноши затуманились на мгновение, и вдруг он посмотрел на нее снова, и снова краснея. Он лихорадочно вернулся к своей работе, капнул немного чернил на пергамент и тихо выругался. Маргери пригасила желание разразиться смехом, который, естественно, не подошел леди, и чуть склонилась над столом. «Наверное, вы видели немало потенциальных кандидатов в последнее время. Скажите, правда ли это, что принц?» Сэр Герольд внезапно появился возле нее, деликатно взяв ее за ладонь. «А во, мне редко когда удается увидеть такой прелестный цветок, как вы, моя госпожа», — произнес он, кланяясь, и поцеловал руку. Маргери улыбнулась с благодарностью, отнимая руку и пытаясь снова вернуться к заданию. Она с детства росла в окружении восторженных взглядов, а впоследствии научилась использовать их себе на пользу, однако ей не понравился голодный взгляд сэра Герольда. Глаза же сэра Сэмвилла сверкнули какой-то непривычной твердостью. На мгновение взволнованный писарь куда-то исчез, сменяясь на что-то другое, что пряталось внутри его, однако и оно исчезло так же быстро, когда Маргери кивнула на комплимент. «Сэр Баллон присматривает за нами, кроме него здесь есть еще один серебряный рыцарь», продолжил сэр Герольд, копируя позу Маргери, но добавляя ей больше веса, склоняясь над столом и, надавив рукой на книжки Сэма. «Что скажешь, разрушитель ворот?» спросил он с презрительной улыбкой. «Не сомневаюсь, что кто-то с таким, ГМ, телосложением», нахал соскользнул взглядом по фигуре писаря, «сможет пройти через это испытание без особых проблем». Сэмвилл продолжил писание, но рука зажала перо, видимо напрягаясь. «Попробуешь свой талант, когда король вернется», отрезал он напряженным голосом. Сэр Герольд театрально пожал плечами. «Кажется, что вы пришли сюда напрасно, моя госпожа», сказал он, снова ловя ее руку. «Здесь есть лишь мальчишки, которые машут мечами, и я знаю гораздо более интересные места», добавил он с кривой улыбкой, практически таща ее за собой. Маргери снова улыбнулась и осторожно отдернула руку, но отказ не охладил пыл рыцаря, который жестоко оскалился, повернувшись с грацией танцора и поймал ее за другую руку, смеясь, словно это была шутка. Она была ошеломлена, не только из-за наглости темной звезды, но и через хореографическую легкость этого всего, как он хохотал с ее вежливого отказа, переводя это в насмешку над девушкой. Юноша использовал миг шокированной молчанки себе на пользу, ведя ее прочь от стола. Мысли сумасбродно носились, когда она попыталась сопротивляться, освободиться от рыцаря так, чтобы не обидеть горный приют, или, если, по правде, чтобы не вытаскивать узенький кинжальчик, спрятанный под платьем, пока над тренировочным полем не раздался звук порванного пергамента, который заглушил звуки стали. Маргери пораженно смотрела на перо Сэма, что пробило свиток, который он так тщательно расписывал перед этим всем. «Принесите мой молот», — сказал он оруженосцу, которого перед тем победил сэр Герольд. Багрянец на щеках исчез без следа. «Ладно, давай испытаем тебя, темная звезда. Посмотрим, как ты выдерживаешь давление». От порванного свитка до фигурального бросания перчатки, Сэм все время смотрел прямо в глаза другому рыцарю. Маргери знала, что лишь теряет время. Были и более быстрые способы поиска своей мишени, и она просто не могла отвести глаз от тренировочной площадки, где будущие оруженосцы расступились, давая место двум рыцарям. Сэр Герольд непринужденно держал свой двуручный меч с ухмылкой на лице. Сэр Сэмвилл надел латы. Ранее он казался толстоватым, то теперь напоминал большой стальной шар, держа боевой молот в руках. Оружие казалось обманчиво тонким, с одним затупленным шипом и молотком на голове. Писарь серебряных рыцарей как будто подвергся какой-то трансформации, когда зашел на тренировочную площадку, переводя взгляд между ней и темной звездой. В его глазах как будто затаилось что-то темное. «Готовы?» — спросил сэр Бейлон, до сих пор не способный скрыть недовольное выражение на лице. Он перекинулся несколькими словами с сэром Сэмвиллом, но отмена поединка была бы пятном на чести писаря и ордена в целом, по крайней мере так поняла Маргери. «Мужчины также восхищаются своими собственными придворными интригами», — просто их способы обычно более кровавые и более грубые. Рыцари дали согласие, и сэр Бейлон подал знак начинать. «Я слышал кое-какую байку о тебе», — молвил сэр Герольд, замахнувшись двуручным мечом с поразительным умением. «Неужели это правда, что ты раздавил человека словно лягушку, навалившись всем своим весом?» Он отступил назад, словно танцуя, уклоняясь от удара Сэма и контратакуя слева. «Небось тебе в этом хорошо помогли врата, да, разрушитель ворот?» Сэму удары были неуверенными, едва ли не в полсилы, пока он краем глаза наблюдал за ней, напрягаясь, чтобы скрыть что-то темное, спрятанное в глубине, подальше от посторонних глаз. Поддевки Герольда не прекращались, он танцевал вокруг Сэмвилла словно шут верхом на свинье, который часто веселил жителей Хайгардена после сбора урожая. Такая ловкость и умение. Королю Джоффри следовало бы разогнать свою гвардию, а взамен взять троих таких, как ты. Конечно же, если они смогут протиснуться сквозь врата замка. В ответ на эти слова прилетало преимущественно сердитые взгляды, а не выверенные удары, и вскоре Сэмвилл покраснел и был напряжен, отчаянно борясь против чего-то, словно половина его сознания не обращала внимания на бой. Сэр Бейлон нахмурился, а танец темной звезды ускорился, стал более опасным, удары становились более болезненными. Маргери стало плохо, когда очередной удар сэра Герольда заставил писаря отступить, и девушка почувствовала что-то едкое в горле. Сэмвилл сделал это ради нее, и все, чем она могла отблагодарить, это лишь созерцать бой. Она вскрикнула, когда Сэмвилл не успел вовремя блокировать замах, и звук столкновения двуручного меча с доспехом прозвенел во дворе словно гонг. Вероятно, ее крик был достаточно громким, что Сэмвилл бросил в ту сторону короткий взгляд, но для Маргери тот взгляд сиял как маяк. Стыд, разочарование и напряжение словно подсвечивали глаза красным. Их взгляды пересеклись, и девичьи пальцы на ограде ринга побелели, когда она утоляла внутреннюю бурю. Он это ненавидел, не только темную звезду, но и собственный молот. Он ненавидел его всеми фибрами души, но тренировался, потому что должен, каждый день. А сегодня он делал это ради нее. Этого всего бы не случилось, если бы темная звезда подождал бы на какую-нибудь секунду. Если бы он повел себя благородно, как те рыцари из книг, которые ее горничные читали по вечерам. Если бы в нем была хотя бы щепотка чести, если бы он подождал, пока Сэмвилл снова на него взглянет. Тень двуручного меча прервала их пристальные взгляды, резанув Сэма по щеке, и темная звезда уже готовился ударить его сзади. Что-то сломалось внутри сэра Сэмвилла. Он мгновенно овладел собой, зрачки расширились, серый сменился красным, а тело расслабилось. Маргери не смогла сдержать резкий писк, какое-то выражение первобытного страха, который ранил его больнее, чем любые слова или удары бесчестного врага за спиной, хотя это выражение в глазах также исчезло за мгновение. Сэр Сэмвилл взревел нечеловеческим криком, остановив и отбив замах, словно это была соломинка, бросаясь на темную звезду словно бугай. Застигнутый врасплох рыцарь попытался уклониться и ударить снова, но молот Сэма перехватил лезвие, и плечо врезалось в рыцаря горного приюта, отбрасывая того назад. Дейн пришел в себя как раз вовремя, чтобы получить вихрь ударов, в которых не было никакой грации. Верхние атаки и пинки перемешивались в сумасшедшем темпе, невиденном ею на любом турнире в Хайгардене, и сэр Сэмвилл все ускорялся, словно его что-то подгоняло. Она наклонилась к ограде, когда сэр Сэмвилл безжалостно давил на Дейна, используя собственный вес как оружие. Он отбросил дарнийца в ограду почти возле нее. Их оружие переплелось, и темная звезда ударил кулаком по лицу противника. Маргери была поражена безумным проблеском в глазах Сэма, качнувшиеся от удара. Его взгляд как будто пронизывал сэра Герольда насквозь, а дыхание выходило из-под контроля, и зажатый в угол рыцарь ударил снова с приглушенным криком. Для Сэма бронированный кулак ощущался не больше, чем легкий град. Это лишь сработало усилением для той штуки, которая захватила его душу. Грузное тело писаря скрывало много мускулов, и он поймал темную звезду за шею, прежде чем тот успел ударить в третий раз, поднял его наверх и грохнул о землю с могучим ревом. Рыцарь горного приюта рухнул на пыльную почву с агонизирующим стоном, и сэр Сэмвилл уже стоял над ним, высоко поднимая молот. «Сэмвилл!» — прорычал сэр Бейлон. Писарь громко дышал, раз за разом, глядя вниз на дарнийца, и на секунду заколебался. Она знала, с абсолютной уверенностью, что если бы Дейн пошевелился бы хоть на дюйм, то Сэмвилл убил бы его прямо здесь и сейчас. Ее крик от осознания смог сделать то, на что не смог сэр Бейлон, и простырец едва смог отвести взгляд от нее, сгорая от стыда. Он на мгновение посмотрел на сэра Бейлона, прежде чем обернуться к поверженному рыцарю. «Когда король вернется», — повторил писарь, неохотно опуская молот. Темная звезда покинул замок вскоре и, не говоря ни слова, пока быстро собирал свои вещи, затем бросился прочь быстрым галопом. Маргири имела подозрение, что он не вернется для встречи с королем. Оруженосцы о чем-то ободряюще гомонили, шепчась между собой о разрушителе ворот, когда один из них снимал доспехи с Сэма. Сэр Герольд употреблял это слово как оскорбление, но эти мальчишки шептали его с благоговением. Сэмвилл уселся на стуле, вытирая пот полотенцем, по-прежнему держа в руке молот. Он избегал ее взгляда, когда она подошла. «Моя госпожа, надеюсь, я простите, что вы увидели эту сцену». Он покраснел даже сильнее, язык ощутимо заплетался. Маргири не могла подобрать слов, чтобы успокоить его, и ее собственный шок от этого факта усугубил ситуацию. Бледный испуг уже практически полностью исчез в его глазах, сменившись робким взглядом сбоку, когда она сложила руки перед ним с вежливой улыбкой. Как примиряются между собой в одном лице болезненно застенчивый книжный червь и взбалмошный бугай с налитыми кровью глазами. Сэмвилл нарушил молчание. «Я мне жаль». «За что?» — спросила она. Это прозвучало как обвинение, и она вздрогнула. «Что напугал вас?» «Но ведь не напугали», — сказала девушка, и это была худшая ложь, сказанная ею за несколько лет. Он хотел поверить ей и визуально осунулся, когда не смог. Вежливый кивок писаря, когда он поднялся со стула, поразил Маргири сильнее, чем она ожидала, и разочарование начало вить гнездо в ее животе. «Сегодня ничего не получается. Проклятая темная звезда, проклятая Санса и ее интриги, проклятый отец и его амбиции. Бабушка словесно ободрала бы с нее кожу, если бы увидела внучку в таком состоянии». «Ой, это хорошо», — сказал Сэм, наклонив голову, будто обдумывая эту мысль. «Мне стоит возвращаться к письму». Она не желала его отпускать. Контраст казался слишком разительным, слишком интригующим. «Не отвлекайся на второстепенные цели», — напомнила она сама себе. «Я пришла сюда через определенную цель». Она выбросила из головы разом и глупость, и тревогу, снова становясь леди на службе до матери Эллов. «Как считаете, в будущем сюда еще будут приезжать такие кандидаты, как сэр Герольд?» «Возможно», — ответил он со всей благодарностью человека, который ловит спасительную нить. Голос юноши быстро ускорялся. «Это действительно интересно. Престиж ордена растет в основном благодаря слухам. Большинство из них разносится торговцами зерном и странствующими лордами, посещающих город. Мистер Джилим сравнивает это все с первоначальной оглаской о 9-грошевых королях, когда он резко запнулся, багровея еще сильнее под лучами полуденного солнца. Ну, вам это не будет интересно». «Не будет», она предположила, что от нее не ожидали такого вопроса. «Тем не менее, должно быть, многие важные персоны получают отказ», — сказала она. Вдруг почувствовалось присутствие игры в ее словах. Он быстро заполнил тишину. «Ох, да, лорд Брюс нет, принц Таммин, кажется, был самым знатным из них. Парень не был безнадежен, но король сказал свое слово. Видимо, это сильно ранило, когда брат во всеуслышание так его унизил». Ее собственный голос прозвучал невнятным в собственных ушах. Так и было, Сэмвилл непривычно глубоко вздохнул. Он сильно обиделся. К счастью, принц весело проводит время в компании печатников. Так оно будет к лучшему. Серебряная твердыня. Конечно, пробормотала она, почти почувствовав настоящую боль из-за наивности Сэма. Ее фрейлины целыми днями незаметно выспрашивали о месте пребывания принца, а этот юноша этак просто все выболтал. Теперь у нее и в самом деле нет причин здесь задерживаться. «Благодарю вас, Сэмвилл», — сказала она, заканчивая кратковременный разговор, от которого во рту чувствовалось что-то едкое. «Тогда я оставляю вас с вашей летописью». Что-то в ее словах заставило Сэма покраснеть, как никогда раньше, но он удосужился кивнуть. «Сейчас краснеет в присутствии девы, а несколько минут назад едва не убил человека». Она никак не могла сопоставить общее впечатление о сэре Сэмвилле Тарле. В душе девушки буйствовало небольшое сопротивление, когда ее фрейлины позвали лошадей, и она должна была продолжать дело, исполняя долг перед домом Тиреллов. Они не могут себе позволить упустить шанс на династический альянс, который свяжет кровными связями едва ли не половину Вестероса. Маргири и ее фрейлины поехали к холму Рейнис в поисках своих целей, к династическому символу, выросшему на руинах прошлого. Она уже проехала где-то с полдороги, когда осознала, почему Сэм так покраснел. «Маргери?» – спросила Мередит, сидя на собственной лошади. «Все в порядке», – ответила она, чувствуя багрянец на щеках. Глава 73. Вопрос стимулов. Бледный Бравосец кивнул на ее слова с вежливой улыбкой. Он был одет в элегантно сшитую багряную накидку, удерживаемый на поясе двумя застежками из голубого лазурита. Самоцветы углубляли синь в глазах, когда он поднял голову с тем расслабленным, почти ленивым жестом, который так раздражал пенташийцев. «Итак, мы пришли к согласию, ваша милость». Санса кивнула с той же самой снисходительностью. Их прогулка между стенами Серебряной Твердыни вела их вокруг реставрированной базилики бывшей драконьей ямы. Базилика – это тип строения прямоугольной формы, которая состоит из нечетного числа нефов, они могут иметь различную высоту. Площадь возле главного входа заполняла очередь простонародья, которая ожидала своей очереди, привычно выдерживая солнечные лучи благодаря длительной практике, и частично помогали осенние ветра. Они собирались группами, чтобы пообщаться под балконами, заполненными гвардейскими офицерами и гильдейскими старшинами. Пера скрипели, записывая имена и профессии. Серебряная Твердыня была кое-чем большим, чем прежняя драконья яма. Это была сеть зданий, соединенных двухэтажными галереями и открытых парков, увенчивавших холм Рейнис, которая бурлила от активности. «Здесь всегда можно найти работу». Господин Дионис прочистил горло. «Насчет другой темы разговора боюсь, что банк вынужден вам отказать. Если разрешите иностранным судам заходить в Пурпурную гавань, то это будет сильный ущерб репутации для морского владыки». Санса наградила его нейтральной улыбкой, пока в голове носились мысли. Третий заем за несколько лет был немалым бременем для Вестероса, но за каждое снижение процентной ставки посланец Дионис безжалостно требовал определенную концессию. Однако всегда с дружелюбной улыбкой, подумала Санса. Как и подобало бравосийскому аристократу на пике мастерства, каждый выпад был агрессивно выверенным, служа для углубления прогресса в получении новых возможностей. Это так смешно, насколько ее люди обычно презирали коммерцию, ведь торговля разделяла немало общего с сумасбродными азартными ставками, которые обычно сопровождали турниры, словно блохи, собаку. Единственное, что разнилось так, это размер заведений. Малейший проигрыш в современной ситуации стоил потери сотен тысяч золотых драконов. Очередная уступка, стоит ли ей на это давить? Свободный доступ в Пурпурную гавань для королевской торговой компании не только революционизирует их доступ к бесценному бравосийскому рынку, но и также откроет немало дверей в их сферу влияния. Пинтос, Ларат, Ибин, Марош. Именно узаконивание своего статуса позволит получить доступ к такому количеству товаров, что у них не будет хватать кораблей для перевозки всего этого товара. Санса вела его неторопливой походкой в главный зал. Базилика вырастала все больше, пока гвардейцы из третьего полка расступались перед ними. Солдаты постепенно заполняли собой площадь в течение нескольких последних часов, собираясь со всех уголков города, когда их отпуск подходил к концу. Большинство из них метались, забирая свои пожитки, что хранились во второстепенных зданиях, из которых сейчас доносились крики мстительных интендантов. «Моя королева», — обратился какой-то воин из группы, что караулила возле больших приоткрытых дубовых ворот, и они зашли внутрь здания, которую почти все называли «Серебряным залом». Она нарушила молчание светской беседой, пока оба готовились к следующему раунду переговоров, шагая к новой эпохе Вестероса. Взгляд Диониса не пропускал ни одной детали. Выразительные мазки акварели на холсте, названном «Вместе», выглядели такими же величественными, как и всегда. Все архетипы ее народа присутствовали в определенном порядке среди разношерстной группы индивидуумов. Девы, солдаты, фермеры, ремесленники и другие люди, все стояли, повернувшись спинами к зрителю, глядя на рассветное солнце, которая едва-едва поднялась над плавными очертаниями холмов какой-то безымянной долины, которую нельзя было назвать чем-то иным, нежели просто «Вестерос». «Вам нравятся перемены?» – спросила она у посланца. «Я не видел старой драконьей ямы, поэтому не могу сказать», – ответил Дионис, задрав голову наверх, разглядывая круглый, массивный внутренний зал. «Хотя должен признать, что в этом всем чувствуется что-то знакомое. По венам Сансы словно пробежал какой-то зуд, спутник рефлексов нетерпения и смущения». Она через секунду вздохнула, скрыв реакцию улыбкой, и заставила себя расслабиться. Дионис, видимо, чувствовал бы себя гордым, если бы знал. Однако она имела сомнение, он воспринял бы сравнение с матриархом крови Асшея как комплимент. Как бы то ни было, но он умел вытаскивать золото из самой маленькой ранки так же непринужденно, как Калинния могла осушить всю кровь раба из кровавого гарема. «Я бы удивилась, если бы вы не почувствовали этого», — сказала она через мгновение, разглядывая верхние ярусы зала. Свет просачивался сквозь витражные окна, где были изображены разнообразные сцены из жизни фермеров и рыцарей, а придворные дамы играли на разнообразных инструментах, наполовину большая септа, а наполовину форум. Этот серебряный зал был полнился молитвами несколько иного сорта, довольно знакомыми Сансе, гудением людей, объединенных единой целью. «Ага», — Дионис усмехнулся, поняв, а мы еще гадали, куда делись все те архитекторы. «Есть немало общего, что мы хотим делить со скрытым городом», — сказала Санса, следуя взглядом за геометрическими дорийскими колоннами, которые украшали большинство сооружений Брааваса. «И мы бы хотели разделять значительно больше общего с вами, если судьба позволит это». Санса никогда на самом деле не занималась следованием определенному стилю речи, но это приходило само по себе. Красочные традиции юга сами собой вплетались в стиль речи. Это ей подобало. Дионис ответил низким поклоном. «Придется вскоре делать выбор, сейчас или уже никогда». Писцы и посланники постоянно пересекали зал, обслуживая массивную бюрократическую машину, которая ежедневно росла. Они прошли мимо группу сельских крестьян, наклонившихся вперед на своих стульях. Скептицизм уже давно сменился на восхищение, когда чиновник вблизи них демонстрировал механическую сеялку другой группе зрителей. Производители до сих пор не могли обеспечить огромный спрос, который требовал даже самых простых приборов, хотя Джоффри настаивал, что корона оплатит как проживание, так и подъезд любого сельского старейшины, который заинтересуется в изучении новых способов в столице. Очередной снежок начинал превращаться в лавину, пока казна убывала, а производительность росла. «Да», — определилась она, скрытно взглянув на посланца. Он спокойно рассматривал ее, потирая обычный железный перстень на указательном пальце, излучая больше властности, чем большинство мелких королей. «Мы не можем останавливаться. Единственным путем было движение вперед», — подумала она. «Нужно подходить к этому одновременно осторожно и решительно. Уже полученные займы смогут удержать корону на плаву в течение следующего года, но им необходимо получить свободный доступ на рынки Студеного моря, чтобы выбраться из долгов, когда производство удовлетворит требования центра Вестероса. Континент был огромным, переполненным населением и ресурсами достаточно, чтобы иметь возможность стать самодостаточным экономическим великаном, даже если остальной мир бесследно исчезнет. Эту ужасающую возможность их советники нехотя использовали как фигуральное преувеличение. Мистеры Золотой гильдии практически сформировали собственный малый совет под руководством Тириона, и метафоры дяди Джоффри вскоре начали просачиваться в речи подчиненных. Единственным путем было движение вперед. Высказанные членами Золотого совета, как Джоффри их называл, льстя Тириону, те слова выражали квинтэссенцию почти религиозной пылкости. Вестерос нуждался в доступе. Она провела Диониса по северной части форума, намереваясь поразить его импортными волонтийскими балюстрадами, пока они поднимались по лестнице вверх. «Немного возмущения ему не помешает», — подумала девушка, когда посол отводил глаза при каждом шаге, презрительно надувая ноздри, что играло Санси на руку. Это был простой ответ на простое послание. «Если хотите посоревноваться, то пусть так и будет». «Неэффективно, но это того стоило», — подумала она, непринужденно скрывая улыбку благодаря длительной практике. Браавасцы развили умение выражения пренебрежения к уровню искусства. Браавасцы, как и подобает потомкам беглых рабов, искренне ненавидят рабство как институт в целом и работорговцев конкретно. Валантис, обломок старой Валерии, олицетворение рабовладельческого строя, является главным противником Брааваса. Ресурсов Вестерос имел достаточно. Проблемой было то, как добраться до тех богатств, которые находятся далеко от региональных портов и удобных судоходных притоков Трезубца. Хотя Санса уже давно обходила все законные и политические преграды, но правдой было то, что трех лет у власти было просто мало для развития необходимой инфраструктуры. Построение обширной сети дорог и каналов было долговременным проектом, тут не помогало даже то, как Джоффри привлекал человеческую силу гвардии так интенсивно, как только мог. «Нет, придется затратить еще несколько лет», — прежде чем они смогут на полную использовать потенциал своего государства, а к тому времени они будут нуждаться во внешних рынках, иначе рискуют провалом быстро развивающейся индустрии. Хотя такой доступ к Браавской зоне влияния создает определенные риски, одновременно он предоставляет и дополнительные возможности, сказала она. Дионис свел бровь. Браавосец уже подготовился к следующему раунду переговоров. Появление еще одного весомого игрока на северных рынках существенно увеличит рынок сбыта, продолжила она задумчиво. Возможно, даже поможет морскому лорду избавиться от определенной головной боли. Глаза посланца сузились, а потом быстро приобрели выражение вежливого интереса. Она задела за больное. Если бы на одного убитого приходит два небитых, так обычно бывает. Дионис был застигнутый врасплох, ответ был неуклюжим. Они оставили лестницу позади и зашли на внутренний балкон. Когда вражеский блок неэффективен, добей его следующим ударом. Так ей когда-то говорил муж. Возможно, это было сказано недалеко от собственного поместья посланца Диониса в скрытом городе. Да, согласилась она. Однако в этом случае это принесло бы облегчение. Монополисты – это такая неприятная напасть. А вы как считаете? Они обесценивают состояние меньших торговцев и, что ж, кто знает, девушка пожала плечами. Могут и даже вкладывать определенные идеи в сознание зависимых от них людей. Санса практически могла видеть, как Дионис прямо сейчас просматривает мысленную модель ее самой. Голубые глаза застыли неподвижно, а кожа вокруг железного перстня побелела. Она восприняла это как лесть, ведь это был всего лишь второй такой случай за 3 года. Идеи, которые резко противоречат всему укладу жизни Браавоса, добавила она, безжалостно проворачивая нож в ране. Профессионал уровня Диониса должен это понять. Мы, вестеросцы, всегда знали, что слишком большое количество золота может предоставить человеку склонность к идеям, которые противоречат их статусу. Она двинулась к лестнице на противоположном конце балкона, позволяя Дионису переварить эту фразу, так чтобы его выверенная спокойная походка не могла догнать ее, оставляя его на полшага позади нее. И почему бы и нет? Кто может быть уверен, что огромные состояния, которые скапливаются в сундуках Морелла Сагартиаса, не усилит аппетиты его жадности? Доминирование над одним торговым маршрутом могло быть достаточно, чтобы сделать того мужчину торговым принцем. Кем же он станет, наложив лапы на полдюжины других маршрутов? Торговым королем, пожалуй, да. Сколько может стоить переворот в скрытом городе? Санса была уверена, что ответ на этот вопрос не хотели бы узнать ни морской владыка, ни железный банк. Дионис онемел, когда она озвучила глубочайший ужас каждого браавосца. То, что клевета их врагов была правдивой, что все их свободы, вся цивилизованность были лишь завесой над неприкрытой жаждой к власти, и что они не лучше своих вечных валерийских противников. Уверяю вас, что ситуация относительно северных достояний господина Морелоса нами контролируется, молвил он ломким голосом. Не сомневаюсь в этом, сразу согласилась королева, направляясь к форуму, размещенному на восточной стороне Серебряной Твердыни, который был пространством прямоугольной формы, со множеством мест для сидения прохожих. Бесконечный поток послушников, что следовали за своими мейстерами из цитадели, привыкли использовать форум в качестве своеобразного места для словесных баталий, которые служили бесплатным зрелищем для случайных посетителей, достаточно образованных, чтобы иметь возможность следить за полетом мысли, независимо от темы дискуссии. Они всегда заканчивались нападками на несчастных послушников гильдии алхимиков, по крайней мере самых храбрых из них, рисковавших появляться здесь. Зрители разделяли общее впечатление, что такое словесное надругательство в конечном итоге приведет к смертоубийству. Она вполуха прислушивалась к дебатам. Речь шла о разнообразных моделях учета урожайности. К счастью, мистер с золотым звеном в цепи, рассеянно наблюдавший действо из-за дарийской колонны, имел достаточно здравого смысла, чтобы начать записывать, когда дискуссия перешла в область абстрактной математики. Она улыбалась или качала головой в соответствующие моменты. Один из послушников наконец сдался, подняв руки кверху, и признал, что требует времени свериться с трудами мейстера Гаедина. К несчастью, послушники и подмастерья украдкой бросали на нее сдержанные взгляды. Те, кто ожидал собственную очередь подискутировать, не сдвинулись с мест. Санса вздохнула. Она чувствовала себя чужой, отчужденной от простонародья и благородных людей по мере роста их легенды. так словно ее возносили на пьедестал. Джоффри переживал это еще больнее, особенно после потопления меча и преувеличенных слухов, вызванных тем событием, но все же он уже прожил несколько жизней, встретившись с чем-то подобным в прошлом. Она направилась дальше, позади нее приглушенное бормотание снова начало оживать. Сам масштаб их приготовлений уже отбрасывал немалую тень на все остальное. Настороженные перешептывания и дикие слухи распространялись вокруг словно сорняки. Могучий кулак королевской гвардии, водные мельницы и лесопильни, которые разрастались по берегам Трезубца со скоростью лесного пожара. Городские корабельные верфи, что вкалывали днем и ночью, спуская новые корабли на воду так быстро, как только могли. Хранилища зерна, заполненные по самые края, еще и с пристройками, построенными за королевский счет. Очевидно, государство открыто готовится к величайшей войне в истории человечества, но какой из врагов может быть таким опасным? Пауза в их разговоре становилась все более напряженной, пока посланник Дионис не прочистил горло. «У нас были определенные неприятные осложнения, этого я не буду отрицать», сказал он. «Нам будет интересно услышать ваши мысли на эту тему». Санса не пропустила слово «нам». «Это открытый призыв к переговорам. Я не очень хорошо разбираюсь в финансовых вопросах», солгала она, дернув носом. Так очевидно, что Дионис не смог сдержаться и фыркнул в таком типичном бравовском стиле. «Но, насколько понимаю, монополия заключается в единоличном контроле над товарами, что, в случае господина Морелоса, означает контроль над Студеным морем». «Так и есть», — сказал Дионис, бессознательно перебирая пальцами лазуритовую застежку. «Что произойдет, если его капитаны потеряют доступ одновременно к северу и крайнему северу? Что, если ему будет запрещено высаживаться на все побережья от зачарованного леса до Белой гавани?» Рука Диониса застыла над застежкой, крепко ее ухватив. «Такое проявление вопиющего фаворитизма было бы неслыханным», — ответил он. «Неслыханным для власти скрытого города, возможно и так», — она продолжила. «Однако что-то такое можно было бы ожидать от нас, варваров, не так ли?» Дионис моргнул. Его глаза застыли неподвижно, пока он высчитывал последствия. «Вы имеете основания для такого утверждения, посланник Дионис», — сказала она, полностью повернувшись к нему, наклонив голову и прислонившись ближе. «Мой муж отдает приказы одному из крупнейших флотов в Узком море, а жители этого континента скандируют его имя на улицах. Мой отец властвует на всем севере, а мандерли из Белой гавани являются его верными вассалами. Относительно Дальнего Севера армия, которую вы видели перед входом в это здание, уже давно ждет приказ, чтобы начать движение». Она глубоко вздохнула, встретившись с ним взглядом. «Но что важнее, я являюсь королевой. Если мы прикажем закрыть доступ к богатствам Севера таким, как Морелос, то так и будет». Посланец Дионис прочел правду в ее взгляде. «Должен признать, что Железный банк не был готов к появлению нового поколения аристократии в сумеречных землях. Он как, то жутко улыбнулся. Предлагаю обсудить детали, королева Санса». Список деталей оказался немалым, и к моменту, когда она наконец вышла из базилики, третий полк гвардии уже собрался на площади, формируя шеренги мерцающей стали под лучами послеполуденного солнца. Маргери приветствовала ее широкой улыбкой, когда присоединилась к ней на лестнице, словно так было задумано заранее. «Принца Таммина здесь не было, не так ли?» Санса притушила желание фыркнуть, однако скрыть довольство не смогла. «Он сейчас в долине вместе с Джоффри», — ответила она, — «и, вероятно, вернется не скоро». Приведение долины в порядок было рутинной в сравнении с немалым количеством неотложных дел, которые требовали их внимания, однако стоило убедиться, что этот уголок Вестероса не сбунтуется, когда перед войной за рассвет. Это убережет их от неожиданных невзгод. «Понятно», — сказала Маргери, чьи губы дрогнули, имитируя намек на улыбку. А и в самом деле, Санса не должна была бы удивляться, Маргери могла признать бесполезность дела, когда попадала в такую ситуацию. «Посмотрим, поймет ли Мейс послание». В этом деле она разделяла мнение Джоффри. «Нельзя дать Маргери возможности всадить шипы Тиреллов в вероятного наследника трона. Это означало, конечно же, что Тиреллам стоило бы бросить другую кость, одновременно в качестве компенсации за провал и как возможность вступить в династический альянс, который на данный момент соединял большинство Вестероса, что должно крепко привязать их к нам», — подумала королева. Она рассматривала собравшихся гвардейцев с их знаменами и трубачами, алебардами и барабанщиками. Арбалетчики несли широкие башенные щиты на спинах, которых, видимо, частенько будут использовать в ближайшие месяцы, однако не против того врага, которого ожидают. «Продолжайте, легат», — обратилась она к Оливару. Он выглядел опасным в этом полном доспехе, хотя давно уже поменял алебарду на меч легата. Он быстро ей кивнул и вернулся к собравшимся. Было несколько жутко наблюдать, как точно они имитируют привычки Джоффри и движения. «Третий полк», — сказал он, — и 1000 воинов выпрямились. Гремение стали резонировало между низкими стенами. Орда одичавших, численностью в десятки тысяч воинов, движется к стене, грозя опустошением наших земель. Он прервался, глубоко вдохнув, и осмотрел ряды, выверенно шагая между своим командным штабом с одной стороны и солдатами с другой. Барабаны, флаги и офицерские мечи виднелись среди леса длинных алебард и грозных на вид бронированных фургонов ударной когорты. Гвардейцы Вестероса. Что они получат от нас? Кровь и грязь. Проревели они. Они были почти самыми зелеными из полков. Менее опытными, чем они были только новобранцы 4-го полка, которые до сих пор тренировались в лагере. Но недостаток опыта солдаты компенсировали энтузиазмом. Они поступили на службу после, теперь уже, славных побед в битве посреди тумана и потопления меча. Байки, о которых им скармливали их тренеры-ветераны. Солдаты горели от нетерпения, желая присоединиться к такой величественной мощи, чтобы завоевать свое собственное имя для своего полка, даже если их король, вероятно, не присоединится к этому конкретному походу. «Им придется иметь дело со мной», — подумала Санса, и, несмотря на попытку сдержаться, на ее лице выросла улыбка. Девушка задумалась, как одичавшие отреагируют на предложение вести переговоры напрямую с королевой поклонщиков, которая происходит из древнего рода магнаров Зимы. Гвардейцы резко обернулись на месте, выполняя приказы центурионов, и когорты начали марш вперед. Санса присоединится к ним через день, когда они встретятся с первым и вторым полками вблизи Бриндлвуда. Более 30 тысяч профессиональных солдат выступит на север. «Послушай, Маргери», — сказала королева, словно озвучивая внезапную мысль, «ты бы не отказалась составить мне компанию в путешествии на север, у нас будет немало времени для общения». Улыбка Маргери содержала одновременно раздражение и восхищение. В конце концов, быть рядом с королевой в течение нескольких месяцев – это была прекрасная возможность продвигать интересы ее дома. Санса практически видела, как в больших карих глазах идет анализ ситуации в поисках возможной ловушки. Если просторянка и нашла какой-то подвох, то, видимо, решили, что плюсы перевешивают минусы. «Охотно, ваша милость», – ответила она с небольшим реверансом, и их глаза на мгновение пересеклись. Она не ложилась спать вплоть до полуночи, разыскивая Дейнерис с помощью второго зрения. Это уже превратилось в постоянную привычку, от которой было трудно отказаться. Обширная пустошь Красной пустыни уже стала привычным зрелищем. След остыл немало месяцев назад, после попытки убийства, когда она нашла кремово-серое тело Визириона, что гнило в тени безымянных руин. Она до сих пор разыскивала беглянку, пытаясь хоть как-то закончить начатое. Санса чувствовала, что провинилась перед Дейнерис, что должна была воочию увидеть мертвое тело принцессы, лежащее посреди песков, и должна была, по правде, убедиться, что их приказ выполнен. Это не было извинением на самом деле, а скорее своеобразным признанием. Стук в дверь кабинета застал ее врасплох, и она позволила видению раствориться, прежде чем откликнуться. «К вам пришел грандмейстер Пицель, ваша милость», — сказал сэр Баристан, заглядывая внутрь комнаты. В такой час грандмейстер постепенно отступал на задний план перед различными комитетами мейстеров на службе короны, созданными в течение последних нескольких лет, и его влияние соответственно увидало даже среди своих коллег. Пицеля это явно не радовало, и это еще было преуменьшением, а шутки Тириона на эту тему лишь усугубляли ситуацию. «Пусть зайдет», — приказала она. Грандмейстер потирал руки, проскочив в комнату, кивнув сэру Баристану, прежде чем захлопнуть дверь. Это проявление хилости ни на йоту не обмануло Сансу, и ее искренне удивил запах страха, которым вонял старик. «Королева Санса», — начал он, низко кланяясь, и спрятал дрожащие ладони в складках своей мантии, напряженно разглядывая комнату. «Грандмейстер, нетипичное время для визита», — ответила она, откидываясь на спинку кресла, а леди поднялась возле нее, нюхая воздух. Девушка почувствовала запах следов спецымолочка на пальцах грандмейстера. Неужели Пицель исчерпал все свои запасы? Его зависимость от мощного стимулянта напоминала меч без рукояти, и побуждала к предательству в случае прерывания путей снабжения. «Так и есть, ГМ, ваша милость», — сказал он. Лбом потекла быстрая струйка пота. «Б, боюсь, что это самая насущная П потребность». Кожа девушки начала покалывать, мех на шее леди встал дыбом, когда она осознала, что пицеля, так сказать, дернули за цепь, натянув его на полную. «Твой тайный господин прекратил поставлять зелья», сказала она с расслабленной улыбкой, одновременно сосредотачиваясь ментально, и тени по углам комнаты отодвинулись ближе к ней. Патрон старого в цитадели, кем бы он ни был, заставлял Пицеля идти на такое. «Это и на самом деле является самым насущным», добавила она, когда леди встала возле нее во весь пугающий рост. «Два хозяина», так ей говорил Джоффри, «один прячется в тени другого», и она была уверена, что Пицель сейчас следовал не только приказам. Мистер побледнел даже сильнее, шокированно моргнув. «Вам это известно?» «Как?» — он покачал головой. «Да нет, неважно», — он глубоко вдохнул, в голосе послышались нотки раскаяния. «Я не хотел этого, я на самом деле не...» «А-а-а!» Мистер схватился за затылок дрожащей рукой. «Он желает встретиться. Он хочет встретиться с вами, ваша милость», — сказал старик, стараясь избежать взгляда лютой волчицы. «Встретиться? Если он так хочет поговорить со мной, то я с радостью его приму», — осмотрительно сказала она, пытаясь вычислить источник неправильности, которая начала проникать в комнату. Пицель молча вздрогнул, когда леди взвыла, и тени замерцали. Санса шокированно шарахнулась назад, кресло упало за ней, когда Пицель схватился за голову, постанывая от боли. Стон был долгим и низким, но когда он выпрямился, то его глаза были белыми как молоко. «Приятно встретиться с вами, королева Санса», продолжил старый муж спокойным голосом. Дрожь куда-то исчезла без следа. Вопрос Сансы застрял в горле, сознание переключилось на второе зрение, и она взглянула сквозь грандмейстера. Маска и жезл, и кольцо. Их бледные поверхности отражали лицо Сансы вкупе с обгоревшим блеском свечи, которая ярко сияла. Все те предметы были выкованы из валерийской стали. «Архимейстер Марвин», — сказала она, — «я должна была бы догадаться». Пицель поклонился в проявлении уважения. «Вы оставляете за собой длинную тень. Нам стоит немало обсудить, ваша милость», — сказал он с улыбкой, демонстрируя пожелтевшие зубы. Интерлюдия. «Манс, не нравится это мне, Манс», — буркнула Харма собачья голова. Лидер авангарда взглянула на него, и Манс ответил ей прохладно небрежным взглядом. «Мне тоже, но ты же сама видела ту армию. Эту битву нам не выиграть. А если и выиграем, то нам не хватит сил на настоящую войну. Уже ножки трясутся, Харма», — спросил костяной лорд, сидевший по другую руку от Манса. Она облокотилась на стол, скривившись ему. «Как думаешь, эта твоя гремучая рубашка выдержит удар стальной алебарды, или хотя бы арбалетной стрелы? У нас численное преимущество», — ответил тот. Костяной доспех дал ему прозвище, затрещал, когда он также наклонился вперед и усмехнулся. «Хочу увидеть, как поклонщики рискнут сражаться без своих лидеров. Посмотрим, как быстро они преклонят колени перед нами». «Прекратите», — сказал Манс. Его голос гулко слышался во всех закоулках палатки. Оба вождей молча закипели на месте, однако даже не удостоили его взглядом. Вольный народ ценил свою гордость не меньше драгоценных стальных топоров. Это было последнее, с чем они когда-либо расставались. Стир Магнартинов встал из медвежьей шубы, которую носил на себе, словно вторую кожу. Чешуйчатая бронзовая броня мягко заблестела под утренними лучами, что пробивались внутрь палатки. «Давайте выслушаем, что они желают сказать», — молвил он. Его хитрые глаза не упустили ни одной детали. Последний участник этого собрания выбрал именно этот миг, чтобы откинуть занавес палатки. «С юга видно немалое облако снега. Они едут», — сказал Тормунд Великанья Смерть, который прошел к пустым сиденьям с их стороны стола. «Нарядился в лучшие одеяния?» «Да, Манс?» — спросил он, хлопнув по деревянному столу. «А что ты вообще знаешь об изысканной одежде, медвежий муж?» — спросил Манс. Его хохот мог бы стряхнуть горы, и он с апломбом сел возле Хармы. «Что ж, это справедливо, но ее это не впечатлит. Думаю, что она даже гадит в местах, более изысканных, чем это», — сказал он, дернув за одну из лосиных шкур, покрывавших землю. Манс улыбнулся, ворча на то, хотя в животе чувствовалась буря. «Они договорились о переговорах на нейтральной земле». Манс взял с собой щепотку охраны, как проявление доверия. Горстка свободных людей также находились в палатке, стоя позади его советников. доверенных лиц или лейтенантов, как могли бы назвать его вассалов те южные люди. Однако этот термин мало бы что мог сказать всем присутствующим, кроме тиннов. Закованные в бронзу вожаки, покрытые шрамами охотничьи лидеры и деревенские матриархи, полуслепые из-за возраста, однако переполненные житейской мудростью. Манс был бегло знаком с тем, как дела решаются на юге, и знал, как стоять на своем. Он не сомневался, что делегация юга будет такой же немногочисленной, однако, вероятно, значительно более торжественной. Поистине наступили печальные дни, когда все, что остается свободному народу, лишь лицедейство, подумал он, оглядываясь к ним всем, созерцая мрачные лица и напряженные осанки. Озвучить это вслух, значило бы мгновенно развести спор и беспорядок между ними, хоть и всем было известно, что это правда. Он тихо вздохнул. Пар поднялся вверх, вылетев сквозь отверстие на потолке, где соединился с холодным утренним бризом. Он собирался поставить на весы судьбы все, что имел, и не по собственной воле. Вида более чем 30 тысяч вооруженных воинов на стене оказалось достаточно, чтобы где-то с пятая часть армии Манса начала отступление на север, и только с помощью тиннов, остановивших самых истеричных дезертиров, он смог остановить процесс разбегания войска, которое начало испаряться, словно моча на снегу. Сейчас Магнар Стир имел примерно такое же влияние, как и остальные присутствующие советники за столом вместе взятых, за исключением, собственно, Манса. По крайней мере пока. Все, что ему оставалось вести эти переговоры, стараясь выглядеть влиятельнее, чем на самом деле. Судьба решила хорошенько дать мне под зад. Эта мысль становилась все более навязчиво привычной с момента, когда он смог собрать самое большое войско свободного народа на человеческой памяти, однако в то же время боялся, что удача в конце концов его предала. А вот и королевский отряд, подумал он, услышав гомон снаружи. Слухи, которые он услышал во время быстрого визита в Винтерфилл, были сомнительными. Если эта королева юга была лишь высокомерной девкой, готовой предоставить им приемлемые условия несмотря на собственную невероятно сильную позицию, то ее руководство приведет их всех к гибели во время настоящей войны. С другой стороны, королева, которую они на самом деле нуждаются для выигрыша в упомянутой войне, вероятно потребует условий, таких унизительных для свободного народа, что битва станет неизбежной, и все они погибнут еще до следующего рассвета, причем без всякого насилия со стороны других. По сути, Манс и его люди уже были по самые яйца, так сказать, результат будет отличаться несущественно. Часовые снаружи палатки начали перешептываться, а потом кричать от удивления, когда долгий могучий вой перекрыл звуки ветра. Неожиданная атака, он сам отказался от идеи подвоха, но никогда бы и не подумал, что южане пойдут на такой шаг, особенно имея такое преимущество. Манс вздрогнул, словно получив стрелу в пузо, когда что-то массивное промелькнуло между снегом и в груди завибрировало от низкого рычания. «Манс?» — спросил Тормунд, приподнимаясь. Все присутствующие в палатке сильно нервничали. Завеса откинулась, и внутрь протиснулся лютоволк величиной с лошадь, переступая лапами по шкурах лося и оставляя на них грязевые отпечатки, пока не остановился перед столом. Манс был не единственным, кто вскочил на ноги, хотя его рука не тянулась к оружию, в отличие от остальных. «Сдержи свои руки, великанья смерть!» — воскликнул он. Мысли носились в голове, пока он смотрел на страшного зверя с опасными на вид клыками. Лютоволка должен был контролировать какой-то варг, иначе и не могло быть. Тормунд держал длинный топор в руках, что-то взывая к зверю собственным языком. Харма схватила копье, и остальные также приготовились к бою. Янтарные звериные глаза наблюдали за ними, не впечатленные. Частицы льда и капли воды цеплялись на пышном густом мхе, словно потусторонняя мантия, которая придавала лютоволку свирепое, но царственное присутствие. Манс вдруг осознал, что на звере кто-то сидит верхом. «Привет, свободный народ», — проговорила женщина, наряженная в кольчугу и мех песцов. Сапфиры в короне выглядели отражением ее глаз, однако им недоставало потаенной серизны, видневшейся внутри них, словно гроза. «Что слышно нового об оживших мертвецах?» — спросила она, фокусируя ту грозу на Мансе. Ее голос зазвенел колокольчиком внутри палатки. Красноречие Манса как раз сейчас пригодилось бы. Но король оцепенел, и Барт сказал вместо него. «Они продвигаются будто туман, на юг зачарованного леса. Разведчики и рейдеры расчищают путь для силы, что собирается на далеком севере, Манс облизал губы, которые резко обсохли от всей этой сюрреалистичности. Не так он планировал вести переговоры. Мертвецы готовятся к войне. Всадница глубоко вдохнула, мех и металлические кольца немного расширились, прежде чем она склонила голову перед ним. Тогда я, Санса Баратион, урожденная Старк, королева семи королевств и наследница Магнаров Зимы, призываю к осуществлению древних клятв, заверенных перед камнем и деревом. Магнар Стир зашептал на старом языке. Руки вождя тряслись, едва ли не в первое от времени их с Мансом встречи. Может, это ловушка, но почему, для чего? Она знает, осознал он. Она знает, нам еще нужно выиграть войну, а ваши силы находятся не с той стороны стены, где им положено быть. Король Манс, она наградила его волчьей улыбкой, когда рыцари, закованные в серебро, и девы, одетые в меха, вошли в палатку, столпившись вокруг нее. Лорды Севера и старшие чины ночного дозора занимали соответствующие места за столом. Взгляды сразу пересеклись, столетия взаимного кровопролития кричали о битве, пока старый человек, замотанный цепями, что-то шептал владычице Юга. Королева Санса Баратион, урожденная Старк, имела уверенный вид, когда слезла с волка. Ее зверь сел на землю, и она почесала ему подбородок, а вода прилипла к ее пальцам. «Считаю, что сейчас как раз время это исправить. Согласен с вами, королева Санса», — сказал Манс, усаживаясь на свое место, стараясь имитировать всю ту напыщенность толстого короля, виденного на пиру. И таким образом начались переговоры. Интерлюдия. «Лансель, ты и вправду считаешь, что это мог быть лоялист Станниса?» — спросил Лансель. Лео пожал плечами. Глаза пожилого мужчины обследовали заваленный туннель, прежде чем вернуться к легату. «Колонны были более-менее», — ответил он, хлопнув ладонью по одной из сваленных подпорок, что виднелись среди кучи обломанной древесины, сделанной из качественного дерева, крепкого. «Одна, еще возможно, но три одновременно», — он покачал головой. Лансель преклонил колени, зажав блестящий обломок обсидиана в бронированной рукавице. Казалось, будто минерал поглощает свет факела, из-за сильной черноты. «Станниса же не очень любили на драконьем камне», — сказал он. Лео как будто снова пожал плечами, хотя трудно было сказать наверняка из-за сутулости плеч старика. Кто-то же его любил. Мало, но любил. Глаза Лео взглянули вверх, и он протянул руку к горизонтальной дубовой балке. «Не нужно много, слишком много, чтобы сломать одну из них», — он сильно ударил балку, и Лансель съежился, глядя, как осыпается порода. «Как скажешь», — согласился он, смаргивая пыль с глаз. «Двое людей с кирками», — продолжил Лео, хлопнули по ней, оставив висеть на соломинке, и сразу убежали. Лансель поднялся. Эскорт гвардейцев наградил остальных копателей взглядами, полными подозрения. Было даже что-то смешное в том, как они напрягали шеи, находясь внутри туннеля. «Придется прекратить раскопки на день, а может и на два», — сказал Лансель, когда они двинулись на выход. Это было как нож под ребра. Следующий корабль должен был прибыть на драконий камень уже сегодня. «Центурион Карверт проведет расследование среди твоих людей, прежде чем мы снова откроем эту шахту». «Что проведет, господин?» — спросил Лео. «Допрос», — ответил Центурион Карверт, скрестив свои похожие на бочки руки на груди, потому что туннель становился все уже, и обращайся к нему как к легату. «А-а-а», — сказал Лео, — «только не калечьте руки. Человек должен держать кирку. Никого не будут подвергать пыткам», — заверил Лансель, немного запыхавшись, потому что подъем брал свое. «Как мне кажется, шансы, что эти идиоты вообще успели убежать перед завалом, где-то 50 на 50, он едва не упал, поскользнувшись на наклонной деревянной ступеньке, но со стоном смог удержаться. Это еще если предположить, что завал произошел не по естественным причинам. Юноша пренебрегал тренировками во время пребывания на драконьем камне, и это отразилось на его одышке. Проклятый кузен с его проклятыми планами. Оливар и остальные ребята, должно быть, сражаются с войском одичалых прямо сейчас, а Джоффри запихнул его сюда, на драконий камень, присматривать за добычей критически важного военного ресурса. Ланселю было наплевать, насколько те белые ходоки были уязвимы к драконьему стеклу, ибо это была работа для трибуна. И если уж должен был быть легат, то почему не Ринфрид? Лансель знал, что легат из мглистой долины охотно присматривал бы над кучкой копателей и капитанов мелких кораблей, заполняя бухгалтерские книги и оптимизируя цепочками поставок. По крайней мере, Джон также застрял на юге. Обучением 4-го полка, насколько было известно, и тот факт, что еще кто-то разделяет его невзгоды, почему-то заставил Ланси улыбнуться. Может, они оба смогут ускользнуть в столицу на день или два и прекрасно провести время в заведении Коты. Ой, что это за ночка будет? Впереди уже маячил конец тоннеля, чистое небо затягивало серая поволока. В носу зачесалось. Что это, дым? «Кажется так, господин», — ответил Карверт. Они переглянулись и ускорили скорость. Кольчуги звенели о кирасы, пока глаза сужались, а солнечные лучи подгоняли вперед. Если кто-то зажжет древесину перед выходом, то сможет поймать их всех под землей одним махом. Но враг должен был бы пройти мимо солдат, думал Лансель, переходя на бег, и полдюжины гвардейцев позади тоже ускорились, лишь на шаг перегоняя шахтеров, когда вдруг туннель слегка вздрогнул. Это уже второй раз такое случалось. Они выбежали прямо в огненный ад. Приглушенные крики сразу затихли от рушащих казарм. Добывающий лагерь 4 утонул в пожаре за одно мгновение. Пламя перепрыгивало во все стороны от полосы обугленной породы, которая начиналась прямо по центру лагеря, и пожирала дома и палатки, прекращаясь так внезапно, как и началось. «Свет 7», — прошептал Лансель, проводя взглядом мимо обгоревших тел стражников у входа. Неужели драконья гора начала извергаться? Лео начал кричать что-то про долбаную цепь, когда Лансель промчался мимо съежившихся, ошарашенных уцелевших в этом аду. Он добежал до края подпорной стенки и взглянул вниз вдоль склона вулкана. Над портом низко летел дракон. Нефритово-зеленая тварь оставляла позади полосу опустошения, разрушая все в гавани. Один из кораблей королевской торговой компании попытался отчалить от берега, но его паруса уже пылали. Судно отбрасывало яркие всполохи прямо посередине залива, пока дракон летел прочь. Огни подползали к городу, пока колокола звонили тревогу. «Ты!» — воскликнул Лансель, хватая за плечо одного из испуганных гвардейцев, который вытаращил глаза, как до них донеслись крики из горящего города. «Точно не воронью вышку в замке. Это очевидная цель. Думай. Беги-беги к западной смотровой точке, оттуда вышлешь ворона в столицу. Передай им, что нас атаковал дракон и что драконий камень горит. Быстро!» Мужчина нервно кивнул, прежде чем рвануть прочь, и Лансель матюгнулся, увидев, как зеленый дракон повернул на очередной пролет над городом, прямо над серединой загруженной площади. «Это же настоящая бойня», — подумал он, — «убийство всех без разбора». Из-за конуса драконьей горы начал подниматься столб дыма, к востоку от рудника. Легат мог бы побиться об заклад, что замок драконьего камня снова горит в пожаре.